Глава 6. Честь воина. Прошла еще неделя, а на базе легиона, казалось, царило еще большее уныние, чем раньше. Повсюду бестолку слонялись парни, которые приходили больше по привычке, чем по необходимости. Лишившись командира, они не знали, что делать и как сейчас правильно поступить. Некоторые смельчаки, было дело, рвались в бой, но их настрой тут же исчезал под давлением царившей повсюду апатии. В бывшей комнате для совещаний вокруг стола сидело пятеро: Санек, Игорь, Соловей, Лена и еще двое парней из доверенного состава легиона, знавших всю правду о происхождении их легата. На лице каждого читалось все то же уныние и апатия, но они все же находили в себе силы вести неприятный разговор. «Неужели мы будем просто сидеть, пока он за нас умирает?» – давила свою линию Лена, которая места себе не находила с того самого дня, как Вик ушел с базы и больше не вернулся. «А что мы можем сделать, Лен?» – проговорил Соловей. «Ты думаешь, нам удастся убедить парней снова пойти под пули? Вик, конечно, смельчак, этого не отнять, но он слишком многое на себя взвалил». «Порой мне кажется», – вклинился в разговор Игорь, – «что он мыслит, как малое дитя. Вся эта справедливость, равные возможности – это кажется какой-то сказкой, утопией. Такого же не бывает, этого просто не может быть. Не у нас, по крайней мере». «А может, это мы все дети?» – предположил Санек, чувствовавший себя виноватым перед другом. «Он разве не доказал нам, что это возможно? К тому же положить жизнь за свои идеалы может далеко не каждый. Я вообще, кроме него, таких людей не знаю». «Одно дело – взяточников разных пугать», – не соглашался Игорь. «И совсем другое – идти против всей системы. Ты только подумай, Санек, против всей огромной системы. Да кто мы такие? Жалкие букашки по сравнению с этой огромной машиной. Нас просто раздавят». «Может, ты и прав», – задумчиво произнес Санек. «Но неужели мы, земляне, будем сидеть здесь, когда какой-то иномирянин сражается за нас? За нашу свободу!» Разговор стих. Никто не знал, как ответить на этот, мелькавший в мыслях каждого вопрос. Каждый, сидящий за столом, задумался об одном и том же. Стремление прийти на помощь другу, храбрость и честь боролось с желанием уберечь свои жизни и жизни своих друзей. Легионеры отказались от своей цели. Они больше не хотят сражаться, но почему тогда до сих пор так и появляются здесь, на базе? А все потому, что несмотря на все усилия, прежними им уже не стать. Слишком много вопросов, сложных, неоднозначных, на которые трудно ответить. Возможно ли перебороть систему? Чего стоит жизнь человека? И стоит ли сражаться за свою мечту, подвергая опасности себя и своих близких? Смеркалось. Улицы города все еще освещались многочисленными фонарями и неоновыми вывесками, но здесь, в пригороде, царила темнота. По обе стороны дороги располагались большие, шикарные особняки в 2-3, а иногда и во все 4 этажа. Викториус стоял посреди улицы и смотрел на большой 4-этажный дом, выполненный под старинный замок, с небольшими башнями, мраморными колоннами и средневековыми балконами. Позади него раздался шорох, и он с надеждой обернулся. Но, увы, никого не было. Его команда знала, куда именно и в какое время должен прийти легат, но, похоже, страх все же переселил в них стремление к победе, и никто не пришел. Викториус был разочарован, но не винил никого. Винить кого-то вообще дело неблагодарное. Все так, как оно есть, и изменить ничего уже нельзя. Эти парни выросли в мире, в котором человеческая жизнь стоит наивысшей ценностью, и все вокруг считают это правильным. Жизнь для них ценнее чести, достоинства, справедливости. И никто не готов рисковать ею ради очередной утопии. Правильно это или нет, Викториус не знал. Он просто не имел права судить жителей другого мира по себе. Легат знал лишь одно. Он тот, кто он есть. Воин, рыцарь, со своими принципами, отступить от которых значит умереть. Умереть не телом, а душой. А поэтому он не мог этого сделать. И сегодня он сразится за свои идеалы. Скорее всего, Викториус погибнет. Он боялся смерти, как и любой другой. Но потерять свою честь, свои принципы, страшился еще больше. Легат, нет, уже бывший легат, достал компактный пистолет-пулемет, купленный специально для этого дела, и обнажил более привычный для руки воина короткий меч. Он двигался как тень, не издавая лишнего шума, и вскоре перемахнул через двухметровый забор. Двое охранников на улице не успели даже понять, что их убило, и осели на землю с широким отверстием в области сердца. Клинок был бритвенно острым и бил без промаха. Ориентируясь на голоса, Вик вскарабкался на второй этаж, перелез через перила балкона, посмотрел в окно. Перед его взором предстала большая комната со столом в самом центре. Он был заставлен едой и выпивкой, но во вполне умеренных количествах. Сразу было видно, что 11 мужчин, сидящих вокруг стола, пришли сюда вовсе не набивать брюха, а вести важный разговор. Охраны в комнате не было, так как то, что обсуждалось здесь, не терпело лишних ушей. Впрочем, не стоит строить иллюзий. Наверняка как минимум десяток вооруженных бандитов дежурят в соседних комнатах. Успеет ли он, Викториус, чьи навыки в обращении с пистолетом-пулеметом оставляли желать лучшего, расправиться со всеми до того, как комнату наводнит охрана? Хотя какая теперь разница? Сейчас не время задавать вопросы, время действовать. Ведь обратного пути нет. «Получите, твари!» – прошептал Вик, с ноги выбивая хлипкую балконную дверь и открывая шквальный огонь. Руку отбросило в сторону сильной отдачей, но он справился с ней, направляя град пуль в наибольшее скопление людей. Поднялся переполох. Воры в законе прятались куда только могли. Некоторые прикрывались телами своих товарищей, а Викториус все стрелял. Но, к его сожалению, магазин был не бездонный, и через несколько секунд пули закончились. На полу в прямой видимости лежало трое бандитов, еще один завалился куда-то за стол и тоже, скорее всего, был мертв. Остальные рассредоточились по комнате. Времени перезаряжать оружие не было, поэтому, отбросив его и поудобнее схватив меч, Викториус кинулся вперед. Первого бандита он застал врасплох. Тот, прячась за укрытием и усиленно что-то ища в кармане пиджака, не ожидал, что противник пойдет в ближний бой. Удар наотмашь вспорол ему шею и завалил на бок. На этом везение Вика закончилось. Несколько противников достали оружие и открыли по нему огонь. Почти в тот же миг одна из дверей с треском слетела с петель, и в комнату ворвались охранники с автоматами. К счастью, они, видимо, опасались задеть своих, поэтому стреляли только одиночными. Викториус резко прыгнул вперед, Ногу обожгла боль, но он отрешился от нее, полностью сосредоточившись на битве. Он оказался в самой гуще ворвавшихся в комнату бандитов и тут же нанес серию быстрых круговых ударов. Несколько тел упало на пол, но Викториус не обратил на это внимания, кувырком приближаясь к спрятавшемуся за тумбочкой бандиту. Короткий выпад, попадание в грудь и сразу же отскочить к стене, уклоняясь от серии выстрелов. Левую руку обожгло болью сразу в двух местах, а правую щеку оцарапала пронесшаяся на бешеной скорости пуля. Легат поднял свой меч, уже намереваясь вновь броситься в гущу врага, как его ногу прострелила очередная пуля. Похоже, был достигнут какой-то предел боли, которую еще можно было заблокировать. Он по инерции сделал шаг вперед, но в следующее мгновение рухнул на колени, мертвой хваткой вцепившись в рукоять меча. Пробитое во множестве мест тело наполнилось мучительной, непереносимой болью. И лишь титаническими усилиями Викториусу удалось не потерять сознание. Он поднял взгляд на окруживших его бандитов и приготовился умереть, как откуда-то справа раздался выкрик «Не стрелять!». Вперед вышел мужчина лет 50 на вид, который, по-видимому, пользовался непререкаемым авторитетом, потому что ни единого выстрела так и не последовало. Он высокомерно осмотрел Викториуса, остановившись взглядом на окровавленном клинке, задумчиво хмыкнул и начал говорить. «Ты кто такой будешь, пацан?» Голос мужчины звучал твердо, уверенно, как будто это не он всего минуту назад прятался под столом, спасая собственную жизнь. «Меня зовут Викториус Прайд Санфлавий», гордо подняв взгляд на собеседника, произнес Вик. Все это время он не выпускал меч, мертвой хваткой вцепившись в рукоять. Но сил для продолжения битвы у него не было. Он повержен, этого, впрочем, и стоило ожидать. Ему и так несказанно повезло, что удалось убить целых 6 высокопоставленных бандитов. Сегодня мир стал немного чище, и это грело душу. Теперь остается лишь умереть с оружием в руках, как и положено воину. «А я Кастет», — представился вор в законе, явно не намереваясь в ближайшее время расправляться со своим врагом. «Я тут типа главный буду. Викториус, значит». «Знаю я, кто ты такой, Викториус. Твои псы здорово попортили нам кровь в последнее время. Где же они сейчас? Разбежались все, заныкались как крысы». «Крыса здесь только одна», — огрызнулся Вик, в котором вспыхнула ярость. Крыса, которая только что пряталась под столом, спасая свою драгоценную шкурку. На лице бандита вспыхнула злость, раздражение, желание убить прямо сейчас, но быстро погасло, что сильно удивило Викториуса. А ведь этот Кастет намного рассудительнее, чем хочет казаться. «Дерзкий ты парень, и в бою, как гляжу, не дурак. На кого работаешь? Сколько тебе платят? Мне нужны такие, как ты. Дам в 2 раза больше. Как тебе?» «Ха-ха!» — усмехнулся Викториус довольной улыбкой. «Можешь засунуть все свои деньги себе в задницу. Ты что, идиот, думаешь, что легион — обычные наемники? В твоей голове хоть раз рождалась мысль, что люди могут биться не за деньги, а за честь, справедливость, свободу?» «Так значит, все-таки герои», — задумчиво проговорил собеседник, обращаясь больше к самому себе. «А я ведь долго думал, что вами движет. Поначалу считал, что вы просто хотите захватить власть или работаете на тех, кто этого желает. Но уж много было несостыковок, непоняток с вами всеми. От меня всегда ускользал смысл ваших действий. Вы лишь наносили удар за ударом, при этом не укрепляясь в городе сами. А вот оно как оказывается. Вы, значит, герои, да? Хотите избавить город от таких, как мы? А по-моему, вы обычные фанатики, которые жизни не понимают. А вам было бы легче, если бы мы, подобно остальным, как стадо, жили по вашим правилам? Да, мы не понимаем жизни. Вашей жизни не понимаем и не хотим понять. Почему миллионы людей должны присмыкаться перед кучкой преступников, возомнивших себя хозяевами жизни? Почему эти самые преступники по факту управляют державой? «Почему?» – спрашиваешь. Усмехнулся Кастет, которого этот разговор явно забавлял. «Да потому что некому, кроме нас. Люди – это стадо. Они не могут жить иначе, кроме как подчиняясь кому-то другому. Они настолько жалкие, настолько ничтожные, не способны принимать глобальные решения. Все они ругают нас, говорят, что без нас было бы лучше, мир вздохнул бы свободно. Но факт в том, что без нас, преступников, как ты выразился, вся эта страна, вся система развалится, начнется анархия. И пусть наши парни иногда позволяют себе лишнее, но это необходимое, меньшее зло. У любого стада должен быть пастух, который периодически забивает пару овец, но ведь без него всему стаду не выжить. Но уж нет, гнул свою линию Викториус. Не нужно извращать понятие власти. Вы не пастухи, вы волки. Волки, которые обнаглели настолько, что запугали даже тех самых пастухов. Я вовсе не говорю, что людьми не должен кто-то управлять. Я говорю, что власть должна быть справедлива ко всем и удовлетворять свои амбиции действиями на благо державы, а не унижениями тех, кто не может дать отпор. Думаешь, кроме вас некому стать во главе человечества? Ты ошибаешься. Такие люди есть. Честные, справедливые, не лишенные амбиций и стремления к богатству, но думающие также и о том, какой след оставят после себя, как о них будут говорить потомки, что они сделают ради процветания страны и мира в будущем. Ты прав лишь в одном, Кастет. Вы – основа этой системы, и если вас не станет, система рухнет. Людям будет нелегко создать новую, но они справятся. И тогда, тогда станут жить намного лучше. Знаешь, там, откуда я пришел, хватает и насилия, и жестокости, и преступников. Но те, кто стоят у власти, в большинстве своем, думают не только о себе, но и о народе. Там любой человек готов насмерть сражаться даже с многократно превосходящим его противником за свое достоинство, свою честь и честь своей семьи. Это не идеальный мир, далеко не идеальный, но он справедливый. Кастет стоял посреди разрушенной недавней перестрелкой комнаты и задумчиво смотрел на своего врага, поверженного, обескровленного, но не сломленного. А ведь этот странный парень, черт бы его побрал, прав. Он, Кастет, пахан всех паханов, добравшийся до верхушки криминального мира, когда-то был простым пацаном с улицы. Он любил родителей, учился, гонял с друзьями мяч на выходных. В общем, делал все, что свойственно детям его возраста. Любых сомнительных компаний старался избегать. Не употреблял наркотики, даже водкой не злоупотреблял. Он строил себе планы по тихой, мирной жизни, как все, не богатой, но и не бедной. Вот только одним осенним вечером, когда Кастету, а тогда еще и Игорьку Малинину было 17, какой-то ублюдок в подворотне изнасиловал его сестру. Она была на год его младше, и этот случай сломал ей всю жизнь. До сих пор она шарахается от любого мужчины, проявляющего к ней внимание. И тогда спокойный и тихий до этого Игорек по-настоящему разозлился. Он нашел этого ублюдка и забил Кастетом насмерть. С тех пор за ним и закрепилось это погоняло. Чертово прозвище, несмотря на свою видимую брутальность, никогда не доставляло Малинину Игорю Романовичу никакого удовольствия. А дальше была колония для несовершеннолетних, где Игорек превратился в Кастета. Его просто сломали, перекроив восприятие мира и перераспределив ценности. Тамошние пацаны накрепко вбили в его голову, что единственный способ защитить близких ему людей от снующих повсюду волков – самому стать волком. Причем таким, который загрызет любого. Люди – твари. И либо ты их, либо они тебя. Суровая правда жизни, которую Кастет принял как данность. На волю вышел уже матерый, уважаемый в преступных кругах головорез, которого не узнавали даже его родители. И он поставил перед собой цель любым способом добраться до самой верхушки, чтобы ни одна тварь больше не посмела тронуть хоть кого-то из его близких. Кастет уверенно шел вперед, не считаясь ни перед кем, шел по головам, по трупам, которых было не счесть. Ему было плевать на них, плевать на то, что их, как и его Светку, тоже кто-то любил. Главное, его родня, его любимые, потому что он сильнейший, он вожак, а значит все остальные овцы, которые обязаны перед ним присмыкаться. И вот сейчас он, Кастет, прошедший через лихие 90-е, оставшийся в живых и закопавший сотню своих врагов в безымянных могилах, стоял перед тем, на кого мог бы быть похожим, если бы тогда, в 17 лет, принял другое решение. Избрал бы другой путь. Поначалу он воспринимал его тираду как детский лепет, но с каждым словом все больше и больше убеждался, что тот прав. Кто он, Кастет, такой? Кем он стал? Жадный до крови волчара, не считающий своих недругов за людей. Сейчас он уважаем. Любой мечтает стать его другом, заслужить благосклонность. Но что будет после его смерти? Что о нем будут говорить? Честь. Это слово Игорь Романович уже давно забыл. А может, плюнуть на все, взять ствол и всадить пулю каждому из этих подонков, что его окружили? Кастет усмехнулся. Нет, для него уже слишком поздно. Он тот, кем он есть. Время вспять не повернуть. Он Кастет, вор в законе, убийца, палач. Таким и останется. А этот парень, Викториус. Что ж, мысли у него, конечно, светлые, но возможно ли их осуществить? Он, выращенный этой системой, не верил, что ее можно сломать. Для них обоих все кончено. Игорек умер еще давно, а этот Викториус, он умрет сегодня. Кастет печально улыбнулся, поднял свой пистолет и направил его в лоб парню. Выстрел. Кастет опустил руку с оружием и посмотрел на свою грудь. В самом центре виднелось аккуратное небольшое отверстие, из которого быстро вытекала кровь. Со всех сторон тут же в комнату повалили какие-то парни с оружием и, пользуясь расслабленным состоянием бандитов, принялись их планомерно расстреливать. Но Кастет этого уже не видел. Он упал сначала на колени, а потом завалился на живот. Он был еще в сознании, но чувствовал, что жить ему осталось от силы несколько секунд. И тогда Кастет, нет, Игорек Малинин, улыбнулся. А может, у них действительно все получится? Это была его последняя мысль. Викториус по-прежнему стоял на коленях с мечом в руке. Он хотел помочь своим ребятам, которые все же решились прийти на помощь, но сил даже для единственного рывка не было. Вскоре все было кончено. Бандиты не ожидали нападения, считая, что уже победили, поэтому легион справился почти без потерь. «Вик, ты как?» – громко вскрикнул Санек, как только увидел своего друга. «Прости меня, Вик, прости! Ты был прав, слышишь? Мы не должны опускать руки! Мы, земляне, должны сражаться за свой мир!» «Я в порядке», – прохрипел Викториус, успокаивая подбежавшего к нему друга и опираясь на свой меч. «Я и сам не знаю, кто тут прав. Но сегодня мы избавили город от верхушки преступного мира, и он станет намного чище». «Вик, Вик, ты цел? Боже, ты ранен, Вик!» — вбежала в комнату обеспокоенная Лена. «Неужели и она здесь?» — промелькнула в голове у Викториуса мысль, но в следующий миг все глупые вопросы и торжествующие мысли исчезли. Он единственный видел картину под нужным углом и прекрасно знал, чем она закончится. Один из лежащих на полу бандитов, видимо, всего лишь раненый в перестрелке, поднимал свой пистолет, целясь в спину девушке. «Сдохни, сука!» — читалось по его губам, и раздался выстрел. Викториус размышлял недолго. Всего доля секунды потребовалась ему на осознание ситуации. За миг до выстрела он почувствовал прилив сил во всем теле, вызванный каким-то странным, неведомым ранее, но почему-то невероятно приятным чувством. Он подскочил на ноги и резким рывком двинулся на линию выстрела, закрывая Лену своим телом. Смертоносная пуля ударила его прямо в грудь. Легат упал на колени, а потом завалился на бок, все еще не выпуская верный клинок из рук. Викториус Прайд Сан-Флавий был мертв, но в последние секунды своей жизни испытал такое счастье, которого не ощущал никогда до этого. Он выполнил свой долг. Выполнил свою миссию. Теперь дело только за ними, землянами. Десять лет спустя. День выдался на удивление солнечный. Вокруг пели птицы, шумели кроны деревьев под порывами слабого ветерка. Где-то вдали доносились детские голоса. Казалось, мир излучает из себя веселье и жизнелюбие. Четверо друзей трое мужчин и одна женщина, не сговариваясь заранее, встретились на знакомом всем им месте и направились вперед, заводя ничего не значащий разговор. «Эй, Санек!» Через 5 минут ходьбы насмешливо обратился к другу мужчина, которого все в этой компании почему-то называли Соловьем. «Через год срок твой подойдет, на второй-то баллотироваться будешь?» «Во-первых», — ответил ему собеседник в строгом дорогом пиджаке, — «не Санек, а Александр Романович, ты все-таки с президентом страны разговариваешь». Несмотря на показную серьезность, говоривший еле сдерживал смех. «А во-вторых, хрен тебе, Соловей, а не второй срок. Мы, значит, вместе эту кашу заварили, а отдуваюсь почему-то один я. Нет уж, потом пойдешь ты, или вон Игорек, а с меня довольно». «А почему не Ленка?» – демонстративно удивился Соловей. «Что это за гендерная дискриминация такая, господин президент?» Приятели почти одновременно захохотали, похлопывая друг друга по спинам. Вскоре компания остановилась около большого, в полный человеческий рост, памятника, возвышающегося над одной из могил городского кладбища. Смех сразу стих, лица погрустнели, каждый думал о своем. Надпись на надгробии гласила: «Здесь лежит тот, кто сражался и умер за свои идеалы, пришедший издалека, но знавший об этом мире больше нашего. Остановись же, человек, и подумай, готов ли ты сразиться за честь, достоинство и справедливость?» К могиле подбежал мальчик лет 10. И встал возле женщины, уставившись, как и все остальные, на памятник. «Вик», — обратилась Лена к своему сыну, протягивая ему цветы. «Вот, держи, иди, отдай папе». Ребенок повиновался и положил букет под ноги памятнику. Вернулся обратно и, смущенный направленными на него взглядами, уткнулся в живот матери. «Кем он был здесь?» — начал Санек, не отрывая взгляда от вечно молодого лица давно почившего друга. «Чужаком, пришедшим из иного мира. Но он стал для нас другом и научил, как нужно жить. По чести, по совести, достойно». «Если бы не он», — подхватил Соловей, — «ничего этого бы не было. Мы так и жили бы, закрывая глаза на все вокруг, считая, что это нас не касается». «Его жертва не была напрасной», – заговорил Игорь. «Мы ведь не оставили борьбу в память о нем и в результате победили». «Таких, как он, больше нет», – вытирая слезинку на щеке, сказала Лена. «Но, надеюсь, еще появятся. В новом мире, созданном благодаря нему, обязательно появятся». Четверо друзей стояли и просто смотрели на мраморную фигуру Викториуса Прайда Сан-Флавия, человека, пришедшего из другого мира и пожертвовавшего жизнью ради них всех. «И они будут достойны этой жертвы. Они будут готовы сделать все, что угодно, только бы она не была напрасна. И пусть их мир все еще не идеален, пусть на руинах сломанной системы им все еще придется взрастить новую, сильную и справедливую, они с этим справятся, потому что научились главному. За свои идеалы нужно сражаться».